Челноки обыкновенно покупают с плотов, стоящих на причале у берега. Но пока что мы таких плотов не видели и ехали себе, да ехали, должно быть, больше 3 часов подряд. И тьма сделалась какая-то серая, очень густая, а это тоже гадость не лучше тумана. Не разберешь, какие берега у реки, и вдаль тоже ничего не видно. Было уже очень поздно и совсем тихо. Вдруг слышим, вверх по реке идет пароход. Мы зажгли фонарь, думали, что с парохода нас заметят. Обыкновенно низовые пароходы проходили далеко от нас. Они огибают отмели и, чтобы бороться с течением, ищут стоячей воды под высоким берегом. Но в такие ночи они идут прямо по фарватеру против течения. Мы слышали, как пыхтит пароход, но не видели его, пока он не подошел совсем близко. Он шел прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не задев его. Иногда колесо откусывает конец весла, а потом лоцман высовывается и хохочет, хвастается, вот он какой ловкач. Мы так и думали, что пароход постарается пройти поближе, не задев плота. Но он шел прямехонько на нас. Он был большой и несся быстро, словно черная туча, усеянная рядами светлячков по бокам. И вдруг он навалился на нас, большой и страшный, и длинный ряд открытых топок засверкал, как раскаленные до красна зубы, а огромный нос и кожухи нависли прямо над нами. Оттуда заорали на нас, зазвонили в колокол, чтобы остановить машину. Поднялась ругань, зашипел пар, и не успел Джим спрыгнуть в воду с одной стороны, а я с другой, как пароход с треском прошел прямо по плоту. Я нырнул и нырнул как можно глубже, так, чтобы достать до дна, потому что надо мной должно было пройти 30-футовое колесо, и я старался оставить ему побольше места. Обыкновенно я мог продержаться под водой минуту, а тут, должно быть, продержался 1-1.5 минуты. Потом скорее вынырнул наверх, и то чуть не задохся. Я выскочил из воды до подмышек, отфыркиваясь и выплевывая воду. Течение здесь, конечно, было ужасно сильное. И, конечно, пароход тронулся 10 секунд после того, как остановился, потому что на плотовщиков они обычно не обращают внимания. Теперь он пыхтел где-то выше по реке, и в темноте мне его не было видно, хоть я и слышал пыхтение. Я 20 раз окликнул Джима, но не услышал ответа. Тогда я ухватился за доску, какая попалась под руку, и поплыл к берегу, толкая эту доску перед собой. Но скоро я разобрал, что течение здесь повертывает к левому берегу, а это значило, что я попал на перекат, и потому я свернул влево. Это был один из тех перекатов, которые идут наискосок и тянутся на 2 мили. Так что я переправлялся очень долго. Я благополучно доплыл до берега и вылез. Впереди почти ничего нельзя было разглядеть, но я пошел напрямик, без дороги, и, пройдя около 1/4 мили, наткнулся в потьмах на большой старинный бревенчатый дом. Я хотел было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут на меня выскочили собаки, завыли, залаяли, и у меня хватило догадки не двигаться с места.